Глава вторая. Дверей было три. Шевченко выяснил это еще в первый день. Киллер не станет бить окна, рискуя нарваться на пулю. Это он просто знал. Через ту дверь, что коротким коридором соединена с гаражом, убийца тоже не пойдет. Слишком много углов и поворотов, за которыми может ждать засада. Киллеру неведомо, что в доме остался один единственный охранник. Шевченко стоял в маленькой комнате, пустой иголкой, не весть для чего предназначенной. Может быть, для таких засад? Две двери, выходившие в два коридора. Куда бы ни ринулся убийца, в главный вход или через служебную дверь, Николай услышит. Куда легче было бы, имея Заров нормальное оружие. Даже в неумелых руках хороший пистолет способен убивать. Но они не успели позаботиться о такой мелочи, и теперь писатель был лишь шестеркой. Хорошо, хоть козырной шестеркой. Николай позаботился об этом. Где-то в уголке сознания он вел отсчет времени. Визирь вызвал помощь наверняка. Едва убедился, что его охрана ничего не стоит. Значит, осталось минут пять на операцию и минут десять на отход. Машину надо было придержать. Поторопилась Мария. Карамазов пинком распахнул дверь. Хорошо, что не заперта, меньше шума. Есть ли внутри охрана? Он шел по коридору, пытаясь уловить шорох за дверями, чуть покачивая стволом, чтобы не расслабились руки. Визирь был рядом, и писатель был рядом, и полковник. Он их чувствовал, но слишком слабо, чтобы уловить направление. Чужая сила противостояла ему, страшная сила, враждебная и опытная. Ему нужна была помощь в этом лабиринте незнакомого дома, хотя бы немного помощи. «Стреляй!» — шепнула тьма. «Стреляй!» Это походило на визг, приглушенный расстоянием, но все еще громкий, режущий, отчаянный. Вопль, пробившийся сквозь чужую силу, настигший его в последнюю секунду. Куда стрелять? Коридор был пуст. «Стреляй!» — простонала тьма, исчезая. Он нажал на спуск, не размышляя, повинуясь знакомому голосу, мольбе. Через него тьма пришла в мир. Она будет его защищать. Пули пробили дверь в конце коридора в тот миг, когда она начала отворяться. Шевченко уже изготовился к стрельбе, Карамазов опередил его на долю секунды. Свинец прошил полковника, и тот взмахнул руками, роняя оружие, цепляясь за косяк, нелепо и неуклюже, словно решив изображать мишень до конца. Илья даже вскрикнул от восторга, от неожиданного прикосновения удачи. Самый опасный из врагов выведен из игры. И новый вопль тьмы он услышал слишком поздно. Дверь за его спиной распахнулась, и краем глаза увиденный человек вскинул руку с оружием. Карамазов начал поворачиваться, приседая. «Писатель не умеет стрелять, и он промажет!» Раздался выстрел, и струя газа ударила в лицо. Это было так нелепо! Корчиться на полу от выстрела из газового пистолета, царапать скрюченными пальцами истекающие слезами глаза, не в силах ни прицелиться, ни нажать на курок. Заров не смог бы попасть в него боевым патроном, но слезоточивый газ не требует меткости. Да за что же такая беда? Его расстреляли из газовика, как малолетнюю шпану в темной подворотне. Карамазов попятился, пополз обратно к двери на воздух. Автомат выпал, и он даже не мог его подобрать, не мог увидеть сквозь слезы. Почему он должен плакать? Он посланник тьмы, за что? Вслед ему еще раз ударил выстрел, и Карамазов нашел силы вскочить и побежать. Нет, не минус три, как он уже поверил, только минус один. И то, если он сможет уйти, если у дома его не встретят пулями остатки охраны. Он выскочил из здания, мучительным усилием раскрыл глаза, вглядываясь в сад. Никого. Карамазов сделал несколько шагов, зажмурился, не в силах больше смотреть. И почти сразу потерял направление. Упал лицом в колючую щетину можжевельника, высаженного у входа. Пробежал немного, обдираясь о ветки, запнулся, уткнулся в вялую мокрую траву. Крошечное облегчение. «Замри!» — шепнула тьма. Семен увидел распахнутую дверь, и сердце сжалось. Надо было кому-то остаться внутри. Разве смогут старый полковник и писатель защитить Хайретдинова? Вбегая, он увидел смятые кусты, но не остановился. Возможно, там был труп кого-то из товарищей, но сейчас главным было спасти хозяина. Он едва не выстрелил по человеку, склонившемуся над телом в конце коридора. Лишь в последнюю секунду понял, что это был Заров. «Руки!» — закричал Семен, поднимая автомат. «Руки!» Кажется, Заров даже не испугался, повернулся и сказал: «Есть аптечка в доме?» Семен сделал шаг, другой, глаза защипало. «Быстрее пробегай, я стрелял газом!» Он подошел к ним, уже опуская оружие. Нет, конечно, это не писатель стрелял в Шевченко. Харитонов в кабинете закрылся. «Где этот?» «Ушел. Только что ушел. Даже автомат уронил». Писатель нервно хихикнул. «Аптечку принеси!» Семен запоздало вспомнил смятые кусты. Кажется, их ветки еще дрожали, когда он забегал в дом. «Аптечку! Он кровью истекает!» Это было бесконечное мгновение, когда Семен пытался сделать выбор. Шевченко, на простреленной груди которого пузырилась кровь, и враг визиря, уже лишенный оружия, полуслепой, убегающий прочь. «Быстрее, гад!» — заорал Ярослав. В его голосе тоже что-то было. Сила. Иная, чем у визиря, но все-таки сила. Давящая, заставляющая делать выбор. И Семен бросился в комнату охраны. Но вначале он все же закрыл входную дверь. Это было так просто. Захлопнуть тяжелую створку. Задержать на секунду врага. Если бы он сделал это, выходя, то успел бы настигнуть киллера, расстрелять его в спину, изрешетить пулями. Зря они так торопились.